was a threat to this world from some other species, from another planet. Проект «Послесловие» и vebu.org представляют. Балкунов Андрей. Бунт или первые впечатления? Перед зданием администрации бушевала толпа. Маленький шахтерский городок, затерянный на западных склонах гор Полежаева на Марсе, гудел и волновался с самого утра. Собравшись сейчас на площади под окнами местного головы люди, сжимающие в руках разнообразные орудия труда, выглядели до нельзя расстроенными. Рабочие и шахтеры не получали зарплату уже несколько месяцев. И несмотря на все попытки местного руководства договориться мирно, включая многочисленные обещания, угрозы, просьбы и уговоры, а также робкие объяснения сложившейся ситуации, люди вышли на улицы. Недовольство, начавшееся несколько недель назад и до сего момента проходившее довольно мирно, грозили перерасти в открытый мятеж. Стачки и забастовки, периодически возникавшие здесь и там, и с большим трудом утихавшие ненадолго, постепенно захватили все население общины. Работа на шахтах замерла, оборудование простаивало без дела, производство встало. Глава администрации, невысокий полноватый человечек, стоял возле окна на втором этаже и, опасливо выглядывая из-за занавески, разглядывал беснующуюся толпу. Толпа шумела. Стучала касками, потрясала инструментом, топала, свистела и прочими способами выражала недовольство. Тут и там прорывались сквозь общий гвалт гневные выкрики. «Верни наши деньги, мерзавец!» Надрывался низенький бородач в каске и оранжевой спецовке, размахивая здоровенной мотыгой. «Будь проклята, буржуазия!» «Братцы!» — вторили ему с другого конца площадки. «Даешь выполнение трудового договора! Долой самоуправство! Сбросьте лжеца!» Несколько странно на этом фоне выглядели возгласы типа «Вся власть профсоюзу и даешь возрождение мирового пролетариата!» И совсем уже неприлично звучал голос из первых рядов. «Громи!» Кто-то из особо ретивых шахтеров швырнул в здание администрации бутылку с зажигательной смесью. Она несколько раз кувыркнулась в воздухе, разбрызгивая задорные огоньки, пролетела над головами бастующих и с чавкающим хрустом врезалась в стену, заставив чиновника отшатнуться от окна. Горящие потоки жидкого огня стали стекать по гладкой металлической стене, не причиняя, впрочем, вреда зданию. Местные постройки возводились с учетом весьма сурового марсианского климата, и столь мелкая неприятность, как бутылка с зажигательной смесью, не могла повредить им. Разве что бастующим удастся каким-то чудом разбить окно из армированного стекла и закинуть горящий подарок внутрь. Впрочем, вероятность такого исхода была ничтожно мала, и глава администрации чувствовал себя в относительной безопасности. Неудачливого поджигателя тут же скрутили и запихнули вглубь толпы, отвешивая несильные тумаки по каске. В толпе наметилось движение, послышались перебранки шахтеров. Кое-где возникали кратковременные стычки, люди сами вылавливали подстрекателей, заталкивая их в дальние ряды. У них еще оставалась надежда решить дело относительно мирным способом. «Неужели ничего нельзя сделать?» Плаксивым голосом поинтересовался чиновник, отходя от окна. Его руки мелко дрожали, глаз начинал дергаться. Нервы чиновника были на пределе. Его секретарь, худощавый молодой человек, затянутый в деловой костюм, стоял возле стола в глубине комнаты и мрачно перебирал стопки бумаг. «Вы же сами знаете, что нельзя», — сказал он, с неприязнью просматривая какой-то документ. «Нам нечего им предложить. Наш бюджет пуст. А после недавних перебоев с поставками он будет пуст еще очень долго. Скажите спасибо, что полиция еще с нами, а не переметнулась на сторону этих бунтовщиков». Он в раздражении бросил на стол папку бумаг. Случайно опрокинул чернильницу-непроливайку, чертыхнулся, поставил ее на стол подальше от себя, бросил рядом выпавшее перо и вернулся к бумагам. Чиновник в отчаянии взмахнул руками и принялся метаться по комнате. «Ну хоть что-то же вы можете придумать?» «А чем, по-вашему, я занимаюсь?» – вспылил секретарь. «Думаете, это так просто? Попробуйте сами. Вы знаете, что сейчас происходит на Земле. Я пробовал связаться и с ней, и с ближайшими поселениями. Они обещали помочь, но помощи, как вы видите, нет. Из Большого Сырта обещали прислать полицейский корабль день назад, хотя между нами всего 4 часа лета. Помощи нам, по-видимому, ждать неоткуда. Я пытаюсь найти хоть что-то, что могло бы успокоить людей. Он помахал в воздухе каким-то листком. Законным способом. Но черт возьми, я не знаю, что еще им можно предложить. У нас нет денег, чтобы их заткнуть, и нечем на них давить, чтобы не расстроить еще больше. Ситуация, скажу я вам. Он замолчал, подбирая слова. Сложная. Дела и вправду складывались не лучшим образом. В связи с серьезной аварией на орбитальной платформе, что крутилась вокруг Земли и выступала в качестве доков для космических кораблей, слишком больших, чтобы садиться на ее поверхность, сообщение между планетами было существенно сокращено. Без специально оборудованных доков корабли не могли швартоваться на орбите и переправлять свои грузы вниз. Или забирать их, передавая в колонии на соседние планеты. А так как подобная планета была у Земли только одна, а прочие мелкие корабли и частники не могли в полном объеме заменить транспортные большегрузные суда, поставки необходимых грузов пришлось ограничить лишь наиболее важными точками Солнечной системы. Многие отдаленные колонии оказались предоставлены сами себе. Былой объем грузоперевозок между Марсом и Землей сократился на 90%. Цены на топливо и продовольствие взлетели. Что, учитывая общую экономическую ситуацию в системе, сказалось не лучшим образом на промышленности. Машины перестали ходить между городами, цепь снабжения нарушилась. Из-за чего множество мелких поселений, городков и деревень оказались отрезаны от основных космопортов и колониальных центров своих планет. Многие из них напрямую зависели от поставок оборудования и припасов. Шахты, лишенные возможности передавать добытый материал в города для переработки и дальнейшей транспортировки на Землю, вынуждены были накапливать его на складах. Города, в свою очередь, не получая от них положенной отдачи, прекратили их финансирование. А без него хозяева шахты добывающих предприятий не могли расплатиться со своими работниками. 2 или 3 месяца прошли относительно мирно. Люди оказались сознательными и ради сохранения общего дела согласились потерпеть некоторое время. Еще через 3 месяца все изменилось. Начались волнения. Прошли первые скоротечные забастовки. Люди собирались группами и высказывали начальству свои требования, однако до погромов дело не дошло. Рабочим обещали премии, но денег, чтобы их отплатить, не было. Затем сократили рабочий день, но и это долго продолжаться не могло. Никто не хотел работать бесплатно. Время шло, а долг компании перед шахтерами рос. Рабочие начали роптать. Прошел слух, что глава администрации намеренно удерживает зарплату, складывая деньги в свой карман. Это, конечно, было не так, но люди не верили словам. Администрация продолжала идти на уступки, но ничего уже не могло остановить приближающуюся беду. И рабочие в конце концов сбунтовались. Местная полиция не вмешивалась, опасаясь попасть под горячую руку шахтерам, да и особого рвения защищать администрацию не выказывала. Им тоже не платили, и рисковать своей жизнью, выступая против разъяренных мужиков, среди которых было немало их знакомых и членов семей, никто из них не хотел. Городок был маленький, все друг друга знали. Полицейские укрыли стены здания администрации и выглядывали из окон, ненавязчиво демонстрируя табельное оружие, надеясь тем испугать шахтеров. Шахтеры боязни не проявили, но они приближались, предпочитая стоять на некотором отдалении от здания так, чтобы их было видно из окон, шумя и скандируя и поливая начальника отборнейшей бранью, подчас соревнуясь в красноречии. Чиновник снова подошел к окну и тоскливо посмотрел вниз. На крыльце было намусорено. Камни и обломки инструмента, кляксы подпорченных овощей и битое стекло бутылок, части деревянной мебели и куски каменного угля из шахт равномерно покрывали не только низенькие ступени перед главным входом, но и лежали кучами у стен. Шахтеры использовали старый как мир способ выражения недовольства своим начальством. Закидывали административное здание различным мусором. Начав с испорченных продуктов и заканчивая камнями и бутылками с горючим. Толпа распалялась все сильнее. Чиновник поежился. Вся площадь перед ним была забита народом. Здесь собралось, наверное, все население общины, более 500 человек, исключая несколько десятков полицейских, запершихся сейчас вместе с ним. И все были недовольны, все чего-то требовали. И надежды их утихомирить не было. Из приоткрытых дверей главного входа высунулся начальник полицейской охраны. «Товарищи шахтеры, прошу вас сохранять спокойствие!» — заорал он, приставив мегафон к губам. «Сложите инструменты и расходитесь по домам!» «Это наши инструменты!» — ответили ему под согласный рев из толпы. «Ну так верните их на склад!» — не сдавался полицейский. За этот день это была уже четвертая попытка договориться. «Организация массовых беспорядков преследуется законом!» «Пошел на...» «Господи, что он несет?» — пробормотал чиновник, прислушиваясь к перебранке, доносившейся с первого этажа. «Он же сделает только хуже! Только бы беды не было!» Снаружи по металлической стене загрохотали камни, и полицейский, резво юркнув за дверь, скрылся. Толпа заулюлюкала, подалась вперед. Кто-то, воодушевившись, начал выламывать из земли камни-брусчатки. Зажгли факелы. Ситуация постепенно выходила из-под контроля. Тусклое марсианское солнце клонилось к горизонту. Тени удлинялись, и густая темная пелена, тянущаяся от пика Победы, уже подползала к городку. Как и всегда в гористой местности, в округе быстро темнело. Однако фонари, стоящие по периметру площади, не думали зажигаться. С некоторых пор администрации приходилось экономить даже на уличном освещении. Под одним из таких фонарей на противоположной от здания администрации стороне площади стояли два человека. Один высокий, пожилой, одетый в рабочий комбинезон, в отчаянии взъерошивал волосы на голове, наблюдая за разошедшейся толпой. Второй давешний бородач в оранжевой спецовке стоял рядом, опираясь на свою мотыгу, и посмеивался. «А что они делают?» – вскричал первый. «Чертилы! Все было задумано не так!» «Да?» – усмехнулся второй. «Разве мы не этого добивались? Смещение власти, восстановление справедливости?» «Нет, то есть да, но не таким же способом. Черт возьми! Дома-то зачем поджигать? Нам здесь еще жить!» «Это обычное явление, Борис. Ни один бунт не обходится без погромов. И потом, чем же им еще заниматься? Шутка ли, восьмой месяц живем на честном слове? Не каждый человек выдержит такое к себе отношение». Борис замялся. «Здесь ты прав, Миха. Задержки перешли все допустимые границы, но это не повод начинать громить все подряд». «А что ты еще прикажешь делать? Стоять и ныть здесь до посинения? И слепому кроту ясно, что просто так двери нам не откроют». «То же, что мы и собирались делать с самого начала», — пожал плечами Борис. «Надавить на чиновника, заставить его открыть двери. На худой конец выбить их. Сдать полиции этого жлоба и добраться до его сейфа. Раздавать деньги людям, но мирно. Без шума и пыли. Без самоуправства и крови. И уж тем более без поджогов. Я думал просто собрать людей и показать этому коррупционеру, что нельзя пренебрегать мнением рабочего класса. Но когда люди сами переходят границы допустимого, я начинаю жалеть, что затеял все это». «Да ладно тебе, пусть люди развлекаются». Михаил засмеялся, поводя мотыгой вокруг. Толпа лютовала. Десяток человек, выломав сетчатое заграждение, прорвались на хозтерриторию здания администрации и принялись громить флаерную стоянку, переворачивая, поджигая машины. В дома полетели бутылки с горючим. Где-то в отдалении прозвучало несколько взрывов, над крышами появилось зарево пожаров. Несколько человек, размахивая зажженными факелами, вломились в стоящие вокруг площади хозяйственные постройки и, разбив стекла, стали выбрасывать из окон верхних этажей офисную технику и мебель. На окраине города, подняв над домами столб черного дыма, зачадил один из складов. «Ну все, пошел гулять, народ!» – недовольно проворчал Борис. «Они хоть понимают, к чему это приведет!» «Ну так скажи им, хочешь их остановить?» Михаил усмехнулся. «Попытайся». Борис вздохнул. «Ты прав, их теперь не остановишь. Одно слово – толпа. Меня другое волнует. Рано или поздно сюда прилетит полиция из соседних колоний и перестреляет нас, как пещерных крыс. Что мы будем делать тогда, ты подумал?» «Когда они прилетят, люди уже успокоятся», – веско сказал Михаил. «Мы получим то, зачем, собственно, здесь собрались, и спокойно разойдемся по домам. продолжим работать на прежних условиях. Нам пришлют нового начальника, мы подпишем новые договора. Никто нас и пальцем не тронет. Им нужны рабочие. А мы, в свою очередь, покажем, что с нами стоит считаться. Он говорил что-то еще, но Борис его уже не слушал. Он напряженно всматривался куда-то вдаль. «Погоди, что это?» Борис, прервав товарища, указал на маленькую точку в небе над горами. Та довольно быстро приближалась. «Там! Похоже на корабль! Черт возьми, это и есть корабль!» «Что? Где?» Михаил беспокойно зазирался по сторонам. «Я же говорил тебе, чем отличается мирный митинг от вооруженного восстания. Они вызвали полицию. Будут аресты, стрельба. Черт, я предупреждал, что добром это не кончится!» Михаил зло дернул бородой. «На это я не рассчитывал. Они прибыли слишком рано». Он ткнул мотыгой в булыжную мостовую. «Ладно, нужно увести людей. Возможно, получится избежать жертв». Он бросился в толпу, расталкивая людей, пытаясь обратить их внимание на приближающуюся угрозу. Борис остался стоять, с ужасом наблюдая за небом. Маленькая точка за считанные мгновения выросла в огромный блюдцевидный корабль. Он завис над поселком и медленно, абсолютно бесшумно стал опускаться вниз. Тень накрыла площади людей. И когда те заметили огромное металлическое блюдце, переливающееся мириадами огоньков над головой, началась паника. «Копы! Валим!» Заорал кто-то. Его крик поддержали. «Бежим! Спасайтесь!» Люди бросились в рассыпную. Началась давка. Все стремились поскорее убраться с площади, справедливо опасаясь атаки с воздуха. Все знали, что в исключительных случаях у полиции было разрешение открывать огонь на поражение. И зачастую этот огонь велся с воздуха. Толпу митингующих полиция имела право просто разбомбить. «Что там происходит?» – произнес чиновник, недоуменно выглядывая из окна. «Восстание!» – раздраженно заметил секретарь. Он сидел, развалившись в кресле, закинув ноги на стол и курил. «Ей-богу, вы как будто только что заметили. Сядьте и успокойтесь. Не мельтешите, прошу вас». Чиновник потупился. «Да нет же, люди разбегаются», — промямлил он. «И там, кажется, какой-то корабль». «Корабль? В небе?» Секретарь заметно повеселел. «Отлично. Значит, они все-таки прислали помощь. Можете считать, что мы спасены. Они разгонят шахтеров и наведут порядок. Они уже разгоняют толпу, да? Значит, скоро произведут высадку и зачистят территорию». Он встал с кресла и подошел к телефону, висящему на стене. «Надо бы связаться с ними. Скажу радистам, пусть обрисуют текущее положение. Надо сообщить им детали, чтобы самим не угодить под удар. Полиция, вы знаете, совершает порой весьма опрометчивые поступки и действует грубо». «Значит, вы считаете, что все уже позади?» «Все будет позади, когда полиция произведет высадку и загонит шахтеров обратно в шахты». Секретарь снял трубку и принялся набирать номер. «Не раньше. Однако я могу сказать, что теперь у нас появился шанс». «Да что такое?» «Они не отвечают», — воскликнул он, послушав некоторое время трубку, бросил ее на рычаг. «Придется спуститься к ним самому. Продолжайте наблюдение». Он сделал шаг к двери, но остановился, услышав, как в коридоре загрохотали шаги. Двери в кабинет распахнулись, и в помещение ворвался запыхавшийся начальник полицейской охраны. «Они не отвечают!» С порога заорал он. «Ни по одному каналу. Мы пробовали связаться с ними. Перепробовали все доступные способы, включая световые сигналы и гиперсвязь. Они молчат. Наши радары их не фиксируют, они наблюдаются только визуально. Опознавательных знаков тоже нет. Я связался с ближайшими селениями, они не посылали. Ничего. Земля также уверяет, что в нашем секторе нет ни одного судна». Он замялся, покосившись на секретаря, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. «И я проверил. Конфигурация корабля, его форма и стиль движения не похожи на человеческие. Я осмелюсь предположить, что он не принадлежит коалиции Земли и является продуктом инопланетных технологий. Это не наше». Начохор выглядел взволнованно. Фуражка сползла на затылок, верхние пуговицы на форме были разодраны, воротник сбился на бок. Встрепанный вид и ошалелый взгляд довершали картину. «То есть, как это не наше?» — дрожащим голосом возопил чиновник, непроизвольно дав петуха. Он нервно перебирал руками, заметно дрожал. «Почему?» Секретарь кинулся к окну, пригнулся, силясь рассмотреть зависший в небе корабль. «Не могу знать», — вытянулся полицейский. «Товарищ председатель, Иннокентий Микитаевич, вам нужно немедленно спуститься в убежище. Их действия могут быть агрессивны. Я предполагаю худшее». «Предполагаете?» «Похоже на корабль древних», — пробормотал секретарь, вглядываясь в зависшую высоко над поселком конструкцию. «Как в 64-м. Колхоз «Светлый луч» 3 года назад, помните? Как раз в 100 километрах от нас, на юге гор Полежаева. Тогда местные тоже раскопали похожий корабль, старый и покинутый. 100 лет бывший здесь, в горах под землей. Тогда они отдали его правительству. Наши, похоже, нашли в шахтах такой же и сумели его завести. И использовать против нас». «Как у них это получилось?» — простонал побледневший от страха чиновник. «Не знаю!» — рявкнул секретарь и обернулся к начальнику охраны. «Так, вы предлагали идти в убежище? Хорошо, идемте». И, подхватив чиновника под руки, они потащили его к выходу. На площади перед зданием администрации быстро рассасывалась толпа. Людям еще не доводилось сталкиваться с иным разумом. За 200 лет человеческой экспансии в космос они едва покинули Солнечную систему. Однако кое-что из инопланетных технологий все же попало в их руки. На некоторых планетах и их спутниках были найдены руины городов и построек, принадлежавших цивилизации, названные с легкой руки археологов древними. Самой известной находкой был корабль пришельцев. Шахтеры откопали его в горах, где тот, по-видимому, потерпел крушение 1000 лет назад. Власти не успели проконтролировать его извлечение, и сеть наводнили фотографии, любительские видео и технические описания корабля, сделанные рабочими. Информации утекло так много, что утаить находку от общественности уже не представлялось возможным, и правительство приняло единственно верное решение – полностью рассекретить ее. Данные исследований, будни раскопок, все стало доступно всем желающим. И таких было немало. Находка привлекала людей. Исследования продолжались до сих пор и толкали человеческую науку вперед. Впрочем, простым людям вроде самих шахтеров это не было интересно. Корабль представлял для них груду металлолома, за которую можно получить немалую цену. Поэтому руководители добывающих предприятий получили от правительства специальные указания на случай обнаружения подобных находок. Их продолжали искать. Долго и безуспешно. Теперь же над поселком висела точная копия того самого, первого корабля. Народу в доме собрания было куда больше, чем обычно. Сегодня здесь против обыкновения собрались все 3 смены рабочих. Люди заняли все лавки, сдвинули столы. Кому не хватило места или кто-то волновался о судьбе близких, разошлись по домам. Но все равно в зале было тесно. И шумно. Люди обсуждали произошедшие события, спорили, кричали, пытались убедить друг друга и решить, что делать дальше. Полиция жестоко подавляла любые бунты. И шахтеры не питали иллюзий относительно своей дальнейшей судьбы. «Ну что, мужики, доигрались?» — зычным голосом распинался Борис. «Что теперь делать будем, чертилы?» Михаил сокрушенно качал головой. Всюду слышались возгласы и причитания. «Прислали фараонов по наши души!» «А ничего!» — хорохорился один из шахтеров. «На каждого фараона у нас своя кирка найдется!» «А ну, циц!» Осадили его. «Андрюха, не кипишуй! Не хватало еще, чтобы они нас всех перестреляли!» Люди спорили уже 3-й час. Они покинули площадь, разбились на несколько групп и, заняв дом собрания и еще несколько хозяйственных построек, ждали появления властей. Корабль, висевший в небе, исчез, но рабочие не сомневались, что он приморсился где-то на окраине поселка, за домами, и город теперь наводнен полицией. Все ждали парламентеров. Но время шло, а никто из власть имущих к ним так и не пришел. Шахтеры начали нервничать. «Итак, какие наши основные требования?» — в очередной раз спрашивал Михаил, загибая пальцы. Они сидели за отдельным столиком в центре зала и обсуждали план сдачи. «Зарплата, свобода, нормированный рабочий день. Что еще?» «Я считаю, что соглашаться надо на любые условия, которые нам предложат», — заявил Борис. «После того, что вы устроили на площади...» «Неважно, что мы устроили», — перебил его Михаил. Надо стоять на своем. Требовать выполнения трудового договора. Закон на нашей стороне. Сначала нужно дождаться парламентеров. Михаил зло усмехнулся. Главное, чтобы к нам не подослали этих продажных сволочей из администрации. Не думаю, что все, что о них говорят, правда, с сомнением сказал Борис. Они правы насчет земли. Денег у них нет, и заплатить нам они не могут. Да ты и сам можешь у них спросить. Вон, кстати, один из них. Ба! Подивился он. Смотрите-ка, кого к нам занесло? Михаил оглянулся. У входа, неуверенно переминаясь и прижимая к груди потертый дипломат, стоял секретарь и оглядывался по сторонам. Рабочие неприязненно косились на него. Гул голосов затих, слышались только редкие перешептывания. «Эй, Иннокентий!» Борис, привстав с места, замахал руками, подзывая его. «Иди сюда!» Михаил, скосив скорбную рожу в сторону, проворчал. «И чего его сюда принесло? Вот уж кого нам не хватало!» «Молчи!» — шикнул на него Борис и шагнул вперед, протягивая руку. «Здорово, мужики!» — сказал секретарь с улыбкой, подходя и пожимая протянутые руки. «Значит, это вы зачинщики восстания? Так и знал, что без вас двоих здесь не обошлось!» «Да!» — не стал отрицать Борис. «Ты можешь считать, что это мы. Остальные просто шли за нами!» Михаил снова что-то недовольно заворчал. «Ну-ну, не стоит всю вину перетягивать на себя», — рассмеялся секретарь. Он приветливо кивнул кому-то в зале и уселся за стол. Голос его стал серьезен. «Вы знатно покуролесили, господа». «Да знаем, чего уж там. Все там были», — грубо отозвался Михаил. «Чего пришел-то?» Борис пихнул его локтем в бок. «Повежливый, будь добр». «Извини, Микитаевич, мы рады, что к нам пришел именно ты. В конце концов, разговаривать с тобой намного легче, чем с кем-то еще. Ты один нас понимаешь. И все же, что тебе сказали нам передать?» «Сразу к делу, да? Тем лучше», — серьезно кивнул секретарь. «Мне поручено сделать вам предложение, которое вы примете». «Знаю, знаю», — взмахнул руками Борис. «Сдать оружие, сдаться полиции, прекратить безобразничать и все в том же духе. Все как обычно. Мы и так это уже делаем». «Позволь, я сначала закончу», — прервал его секретарь, укладывая дипломат на стол и поглаживая его углы. «Ситуация сложилась непростая. Да вы и сами знаете. Да. Мы готовы идти на уступки, готовы забыть, что произошло, бунта не было. Все повреждения имущества мы спишем на несчастный случай и природные катаклизмы. Никому из вас не будет предъявлено никаких обвинений, арестов не будет. Сейчас вам предоставляется бессрочный отпуск, всем, до тех пор, пока не наладится связь с землей. Тогда же будут произведены выплаты, в полном объеме, включая отпускные и компенсации за задержку зарплаты. Также мы готовы вдвое увеличить оплату труда». «С чего такая щедрость?» – перебил его Михаил, зло скрипнув зубами. «Скорее, что для этого должны сделать мы?» – мягко поправил его Борис. «Вы? Ничего особенного. Вы должны сдать инструменты на склад и вернуться в бараки. Сидеть там тихо и мирно, сколько потребуется. Ну и, конечно, вы должны отдать нам корабль. Без этого никак». «Какой еще корабль?» – зарычал Михаил. «О чем вы так раз так говорите? Вы с ума сошли!» «Тихо, заткнись. Дай человеку сказать». Борис оборвал товарища и кивнул секретарю. «Продолжай». Секретарь улыбнулся. «Да, вы должны отдать корабль», — медленно произнес он. «Тот самый, что вы раскопали. Тот, что висел над крышей». Для наглядности он ткнул пальцем в потолок. «Или у вас есть еще один? В таком случае мы хотели бы получить его». Шахтеры переглянулись. «У нас нет ни одного», — сказал Борис. «А то, что висело над поселком, принадлежало полиции. Вам ли этого не знать?» «Что?» – удивился секретарь. «Я могу дать вам слово, что он не имел ни малейшего отношения к полиции или человечеству в целом. Это был корабль древних. Вы его раскопали, подняли в воздух и использовали, чтобы запугать чиновника. У вас это получилось. Поздравляю!» Пришла очередь шахтеров удивляться. «Древних?» – Борис задумчиво потер подбородок. «То есть инопланетян? В таком случае я тоже могу дать слово, что он не наш. Мы не находили в шахтах ничего, кроме руды. Секретарь долго смотрел Борису в глаза, затем убрал со стола портфель. Хорошо, я верю вам. В таком случае, чей это корабль? Он посмотрел на Бориса, перевел взгляд на Михаила. Те пожали плечами. Секретарь медленно обвел взглядом притихший зал. «Чей это был корабль?» Жестко повторил он. «Сейчас он уже улетел, так и не выйдя на связь. Мы не знаем, кому он принадлежал». В зале стояла тишина. Люди обдумывали услышанное. Кто-то непроизвольно косился на потолок, словно надеясь увидеть отсюда звездное небо и армаду инопланетных кораблей, зависшую в нем. Борис чувствовал неприятный холодок на спине. «Возможно, это и вправду были иные», — задумчиво произнес секретарь, глядя перед собой. «Когда, увидев эту безобразную возню, что вы устроили на площади, они испугались и улетели, посчитав нас чрезмерно агрессивными существами». «Такой вот первый контакт».